Глава 5. Дарина. «Детка, ты выглядишь отпадно в этом платье». Жадный взгляд Ника скользит по моей фигуре. Я вижу наше отражение в зеркале, он отводит в сторону мои волосы, которые я завела в локоны, и целует в шею. «Ник, мы опоздаем?» Мягко улыбаюсь и делаю шаг в сторону, ускользая от его прикосновений. В последнее время я не могу расслабиться, от каждого прикосновения жениха едва ли не передергивает. «Люблю ли я Никиту?» «Конечно, да. Это просто нервы и стресс. Шутка ли открыть собственный ночной клуб? Наверное, я бы меньше волновалась, если бы была бы просто его девушкой, а так...» Огромная часть работы была на мне. Концепт, дизайн, еще тысяча и одна мелочь. Пиарщик-многостаночник. На мне короткое платье из серебристой чешуи. Долго сомневалась, стоит ли его надевать. А потом решила, да какого чёрта? Я столько времени и сил вложила в этот проект, имею право. Все это время я по капле изживала из себя этот комплекс подобрашки, который охотно поддерживали Элла и Лита. Да, у моей семьи нет денег и связей, родители простые люди, но мама и папа очень гордятся мной. Я сама поступила в нашу бизнес-школу, как называют универ для богатеньких. Я дипломированный управленец, прошла кучу курсов и все свои знания вложила в мечту Ника. Открыть клуб несложно при наличии денег. Вывести его в топ, сделать популярным местом, куда все будут стремиться попасть – это задача куда сложнее. «Конфетка, все будет ок», – беззаботно улыбается Ник. «Отличный вышел клубешник. Народ жаждет тусануть». «Этому народу лишь бы тусануть. Я даже не сразу смогу припомнить, кто в этой компании чем занимается. Нет, есть те, кто работает в фирмах родителей». А есть те, кто, кажется, вообще не знает такого слова «работа». «Столько поработали, наконец-то оттянемся», — заявляет Ник. «Улыбаюсь, просто улыбаюсь. Все пары проходят через кризисы в отношениях. Так говорят психологи. А у нас последние дни были очень нелегкими. «У тебя были», — ехидно высказывается внутренний голос. «А у Никиты все было гораздо проще». «Так, Дарина, спокойно. Сегодня уже открытие, потом будет легче». Так я думала, так себя успокаивала, но легче не стало. Да, клуб открылся, всякие светские львицы местного разлива, блогеры. Вон Лита блистает, позируя для фото, и все поздравляют Ника, а я будто приложение, как будто я ничего не делала. «Конфетка, все в восторге!» Ник прижимает меня к своему боку. «Смотри, какая туса!» «Ник!» Взвизгнув, у него на шее виснет Лита, я едва успеваю отскочить. У нас с этой брюнеткой противостояние, полный игнор. «Поздравляю!» Позволяет себе быстрый поцелуй в губы. Едва не скреплю зубами, хочется ухватить ее за волосы и оторвать от Ника. «Ты такой молодец!» Заявляет. «Уверена, это будет самое модное место в городе. Мне уже нравится». Еще один чмок и снова уносится на танцпол. Остальные из компании ведут себя не столь вызывающе. «Мог бы сказать, что это не только твоя заслуга». Шиплю, старательно натягивая оскал улыбки. «Малышка, ну не дуйся!» Кажется, Ник не понимает моих претензий. «Не порти праздник! Ты слишком серьезная. Давай веселиться!» В итоге у меня веселиться вышло не очень. Персонал именно ко мне обращался то с одним вопросом, то с другим. Домой мы вернулись уже утром. Голова гудела, ноги тоже. Ник свалился спать счастливый и довольный, а я прошла на кухню и направилась прямиком к кофемашине. Спустя пару минут по кухне поплыл аромат свежесваренного напитка. Взяв чашку, добавила молока и устроилась за барной стойкой, повернувшись к окну. Я не ощущала триумфа. Наоборот, мне себя было жаль. В душе я надеялась на свою минуту славы, но все досталось Нику. Как-то мысли сами потекли в том направлении. Я вдруг почувствовала, что будто заперта в клетке. Хотя, казалось бы, чего вдруг не хватает? Я люблю и любима, живу будто в сказке. Большая квартира с дизайнерским ремонтом, клининг, доставка, а быть и не болит голова. Отучилась, сделала такой рывок в карьере. Но я не чувствую себя счастливой. Кажется, что я кукла, в которую играют. Наконец-то клуб открыт, а внутри у меня полное опустошение. Наверное, так и бывает. Или просто нужно попить что-то для укрепления нервов. Нетронутый кофе продолжает остывать в белоснежной чашке. Этот сервиз выбирала я. Как и многое в квартире Ника. Он даже был рад, что я вью наше гнездышко. Уже все давно нас считают женихом и невестой. Элла больше не поджимает губы презрительно. Я теперь козырь их семьи. «Вот, глядите, у нас в невестках девушка из самой простой и заурядной семьи. А мне кажется, что я стала задыхаться в этих отношениях. Хотя кому рассказать, только посмеются. Подруги не те, что из компании Ника, там у меня подруг нет, а те, что остались со студенческих времен, считают, что это от неопределенности. Считаться невестой и быть ею на самом деле – две большие разницы. Да, наверное, так и есть. Где-то внутри меня сидит червячок неуверенности и грызет, заставляет хотеть определенности. Так и не притронувшись к кофе, иду в душ. Нужно смыть себя сегодняшнюю безумную ночь. От макияжа уже глаза чешутся. Скидываю платье, которое на полу смотрится серебристой лужицей. Снимаю белье и встаю под душ. Включаю воду и прикрываю глаза. Есть у меня маленькая тайна. Довольно невинная. Но из-за этого я чувствую себя виноватой перед Ником, будто мысленно предаю его. И у этой тайны темно-серые грозовые глаза. Стальнов. Мужчина, пугающий до дрожи, и до той же дрожи притягательный. Одна встреча, один танец, пара ничего не значащих фраз, а я не могу его полностью вычеркнуть из памяти. Наверное, так ощущается удар молнии, проходится по всем нервным окончаниям. Стальнов как магнит для женских взглядов, притягивает своей уверенностью, аурой лидера, он будто скала. И тяжелый взгляд этих непроницаемых глаз я все еще не могу забыть. Что-то внутри меня отозвалось на эту суровость. Так, наверное, влюбляются в звезд кино и музыки, прекрасно понимая, что это нечто недостижимое. Нет, в недоступного миллионера я не влюбилась. Просто от чего-то не хотелось, чтобы думал, будто я одна из... Хотя я прекрасно понимаю, что он и думать обо мне забыл ровно в тот момент, когда сошел с площадки для танцев. Еще пара встреч на других светских мероприятиях и на высеченном лице ни капли узнавания. Никогда не замечала за собой такой легкомысленности, но тут изредка что-то щелкает, и я четко вижу темно-серые глаза, будто с металлическим блеском. Лита страшно огорчилась, когда одна из заклятых подружек ей с ехидной улыбкой сообщила, что Стальнов перебрался в Москву. Змеиный клубок. «Лита, что же это так?» Со сладенькой улыбкой пропела красотка, похожая на куклу, хлопая огромными наращенными ресницами. «Стальнов в Москве и без тебя?» «Не успела немного, а там своих хватает». Папа говорит, что Стальнов подписал очень выгодный контракт с Ястребовым, через год его состояние увеличится раз в 5-7, а ты свой шанс профукала. «А у тебя этого шанса даже и не было», с не менее сладкой улыбочкой промурлыкала Лита, но в глазах полыхала злость. Оказывается, Лита, пользуясь связями отца, пыталась поближе познакомиться со Стальновым, но дальше его амбалов не прошла. И это ее страшно бесило. Она привыкла добиваться своего любыми путями, а тут на ее прелести не купились. После таких разговоров хотелось вымыться с хлоркой, чтобы едкий запах вытравил эту гниль. Закрываю воду и выхожу из кабинки. Обматываюсь полотенцем и достаю фен. Мои волосы – мое богатство с самого детства. Высушиваю, расчесываю, тщательно укладываю, пока не ложатся золотой волной. Ник обожает, когда я распускаю волосы. Переодевшись, ныряю в постель, Ник тут же сгребает меня себе под бок. «Ммм», утыкается носом мне в шею, «моя конфетка. Даринка, твои всякие шоколадные гели так и хотят, чтобы я тебя съел». «Спи», улыбаясь, тихо шепчу. Провожу пальцами по каштановым волосам, модно подстриженным, но сейчас на голове полный беспорядок. Потом по скуле, по шее, опускаю пальцы на плечо, чуть царапаю кожу ноготками. «Конфетка, ты провоцируешь», сонно произносит Ник. «Я запомню, а когда проснусь, мы продолжим. Ты так никому на открытии и не сказал, что и я принимала активное участие в создании твоего клуба». Вдруг говорю. «Конфетка», вздыхает Ник. «Все и так это знают, спи». «Знают, да». Но вдруг к глазам подступают слезы. «Мне так хотелось, чтобы ты, Ник, мой любимый, мой жених, выделил меня. Всем сказал, что создавать этот клуб помогала твоя любимая девушка. Почему ты этого не озвучил?» Тихо шепчу и закусываю губу, чтобы не заплакать. «Не разделил со мной момент своего триумфа, а позволил быть рядом, будто я кукла». Но Ник молчит, сопит мне в шею. Здоровый сон уставшего человека, совесть которого чиста. Закрываю глаза, и слезинка все-таки скатывается по виску. Дни идут за днями, Мои родители счастливы и терпеливо ждут известия о свадьбе. Мои оставшиеся подруги томно вздыхают и не скрывают, что завидуют. Моему жениху, моей работе, моей жизни. Сбывшаяся мечта, над которой нужно работать каждый день, чтобы не схлопнулась. Поддерживать клуб в самых популярных – та еще задачка. «Конфетка». Ник обнимает меня со спины и целует в шею. «Ты такая секси в этих строгих костюмчиках. Леди-босс вся такая». «Предлагаешь на работу ходить в спортивном костюме?» Усмехаюсь. Прижимаюсь спиной к его груди, на минутку позволяя себе расслабиться. «Интересная идея». Руки Ника ласкают мой живот через ткань строгой рубашки. «Может замутить такую тематическую тусу? Спортивки, барсетки и вот это все. Такой трэш и угар. И чтобы у девчонок не кросы, а шпильки. Прикольно будет? Такой лютый перформанс. Как думаешь, народ заценит?» «Возможно», — отвечаю задумчиво. «Ты хозяин клуба, тебе решать. Зато ты самая лучшая управляющая, которую можно заполучить в нашем городе». Мурлыкает Ника, его руки пробираются выше. «Сам себе не верю, что отхватил такое сокровище. Ммм, конфетка, давай запрем дверь». «Ник», — выворачиваюсь из его рук, — «я на работе». «Детка, все и так в курсе, с кем ты спишь», — со смешком выговаривает Ник. Награждаю его тяжелым взглядом. «Ладно», — поднимает ладони перед собой. «Малышка, я понял, но ты загоняешься». «Ник», — вырывается со стоном. «Все, конфетка». Вновь обнимает меня за талию. «Понял, принял, осознал. Не буду тебя отвлекать, я в зал. Там пацаны подвалить уже должны». Легкий поцелуй в губы, и он покидает мой кабинет. Пацаны подвалят, а там и змейки ядовитые подтянутся. Одна змея так точно явится. Таскается сюда, будто других дел нет. Выдыхаю. Кому веселье, а мне работа. Дни продолжают бежать, просто мелькать с огромной скоростью. А сегодня у нас очень важный день. Интервью для журнала. Журналистка щебечет свои вопросы, кокетливо стреляя глазками в Ника. Фотосессия. На мне жемчужно-белое платье с открытыми плечами, чем-то напоминающее свадебное. «Великолепно», — в экстазе выдыхает девица. «Эти фото украсят журнал». «Никита, все девушки города завидуют вашей девушке». Ник только смеется. А после мы едем по городу в сторону центра. После этого интервью я выжата, как лимон. Так и не привыкла за 2 года к активной светской жизни. Паркуемся, выбираюсь из низкой хищной машины, и мы проходим внутрь одного из самых пафосных мест города. «Ник, зачем мы здесь?» Я оглядываю зал дорогущего ресторана, когда вхожу под руку со своим женихом. «Сюрприз, детка!» Улыбается он, демонстрируя идеальные белоснежные зубы. «Этот день ты запомнишь».